Юрий Иванов. Мой путь ко спасению. Меня зовут Юрий. Мне 31 год. Хочу рассказать, как я жил до принятия Иисуса в свое сердце и после этого. Родился я в Макеевке, в простой рабочей семье. Жили мы с сестрой у бабушки с дедушкой, которые были верующими, имели страх перед Богом, ходили по праздникам в православную церковь, молились каждый вечер. Они и дали мне поверхностное познание о Боге, что Он есть, все видит и знает. Рос я полноценным человеком, физических или умственных отклонений не было. Материально я тоже не нуждался. Все, что мне нужно было, я получал. Даже был немного разбалован, так как был любимчиком. Сестру любили не так. Посещал разные спортивные секции, но так и не нашел себя. С 14 лет начал понемножку курить и выпивать. Мне это нравилось все больше. Незаметно прибавилась травка, наркотик. Я не отказывался ни от чего, что меняло сознание, кроме внутривенных наркотиков. Но это было только началом хаоса. К 18 годам в жизнь пришли драки, ограбления, постоянная нажива за счет других. Мне надоело честно зарабатывать деньги, и я решил, что их можно брать просто так. Но долго это не продлилось. Меня поймали после очередного разбойного нападения. Но сыграла свою роль слепая любовь родных. Они не хотели, чтобы я сел в тюрьму и выкупили меня. Веселая жизнь продолжалась. Водка, девчонки, кабаки, рестораны, драки, наркотики, воровство, грабежи – все, кроме иглы. Но и так было недолго. Наркоманов, которые употребляли наркотики путем инъекций, я сильно не любил и бил только за это. Но несмотря на это, в 21 год мне стало очень любопытно, как чувствует себя человек после дозы. Я не верил, что такие наркотики невозможно бросить. И вот, ограбив однокурсника, мы купили таблетки, из которых готовят наркотик. Нашли человека, который умел приготавливать, и приготовили наркоту. Процедура длилась очень долго, и я был недоволен таким началом. Конечный итог тоже не впечатлил. Раствор не получился, была только боль в голове и бессонница. Мне очень не понравилось, и я думал на этом закончить. Но на следующий день появился мужчина, который принес банку наркотика и убедил меня, что это то, что нужно. Я согласился. Это был роковой шаг. Мне так понравилось то, что они сварили, что я забыл обо всем на свете. Наркотик крутил мною, как хотел. Я исхудал с 96 до 60 килограмм. Мое мышление изменилось. Я думал только о наркотике и больше ни о чем. Меня не интересовало абсолютно ничего, если это было без наркотика. Мне даже снилось, как я готовлю его, чтобы стать больше самостоятельным и ни от кого не зависеть. Я перестал бывать дома. Сутками гулял и уничтожал себя. И вот я научился готовить этот яд так, что ко мне приезжали с разных районов, городов и селений, чтобы я и им приготовил. В это время я забыл, что у меня есть мать, отец, сестра. У меня была одна цель – как можно лучше приготовить и как можно больше уколоть. И я преуспел. Доводил себя до такого состояния, что летал над собой. Тело мое шло, а я летел над ним. Я не преувеличиваю. Когда после длительных полетов, а они могли продолжаться 5-8 дней, без еды и сна я засыпал, тело приходило в онемение. Я ничего не чувствовал, только понимал, что происходит что-то невероятное, как бы душа выходила из тела и куда-то улетала. Я очень боялся этого состояния, понимая, что душа может не вернуться, и я попаду в ад. Но все забывалось после очередной дозы. Наркотик уничтожает человека со всех сторон. Он сначала делает его как бы Богом. Человеку кажется, что для него нет пределов и препятствий. Но это состояние длится недолго, пока действует стимулятор. А потом начинается побочный эффект. Ужасная слабость, ненависть к себе, ненависть к другим, паранойя, психоз. После наркотиков я начинал пить. Когда я проходил этот этап, мой дядя Александр принял Иисуса Христа в свое сердце и постоянно говорил мне о Христе. Я его не слушал, хотя и приходил в церковь «Свет Евангелия» и даже ездил в Донецк на проповеди Виктора Гамма. Но все это было не всерьез, и разговоры о Христе на меня не влияли. Дядя стал молиться за меня, и Господь поставил меня в такие обстоятельства, что я попал в милицию. Меня чуть не посадили, осудив на 3 года условно. Тогда я пообещал Богу и людям, что если выйду на свободу, то покаюсь. Но это обещание было несерьезным, я продолжал жить по-старому. А мой дядя не переставал за меня молиться. И вот с 2002 года по 2003 я сильно загулял и столько выпивал, что чуть не сгорел. Как-то пришел домой и встретил соседку, пришедшую к нам в гости. Она предложила посетить реабилитационный центр в Славянске для зависимых от наркотиков и алкоголя. Я согласился, потому что не видел другого выхода из этого мрака. Она пообещала поговорить обо мне с руководством, но что-то у нее не получилось. А я продолжал уничтожать себя и окружающих. Но вот приехал мой дядя и предложил поехать на служение. Всю дорогу дядя, не уставая, говорил мне о Боге. «Если бы вы знали, что творилось в моем сердце, духовная атомная война. Бог говорил мне четко и ясно: Юра, если ты ничего не предпримешь, то умрешь. Если не изменишь свою жизнь, умрешь». В этот момент я чувствовал, будто мое сердце проткнули ножом. И в этот момент дядя Саша произнес: «Юра, к нам в церковь приехали ребята с репцентра «Свобода», бывшие наркоманы и алкоголики». Я аж подпрыгнул от радости и закричал: «Дядя Саша, так почему я еще не там, если этот центр от баптистского братства?» Он пообещал меня туда поселить. Но там не было мест, и мне нужно было неделю подождать. Я эту неделю будто на электрическом стуле сидел. И вот пришел день, когда надо было ехать. Как всегда, я гулял и забыл, что сегодня нужно ехать в центр. Подходя к дому, я увидел машину дяди Саши, все вспомнил и убежал. А в сердце идет война, которую ничем не заглушить. И тут приходит отец, и мы идем к домой дяди. В этот день мы никуда не поехали, потому что я был нетрезв. Решили на понедельник. Я собрался со всеми силами и все-таки поехал в центр. Меня там приняли очень хорошо, окружили заботой и любовью. Лица у всех были добрые, но шрамы от прошлой жизни оставались. Вокруг меня были бывшие наркоманы и пьяницы. Целую неделю у меня болела спина. Я не работал, присматривался. Слышал постоянно о покаянии. Я не понимал, что это. Даже хотел записать на бумажку слова, которые нужно говорить во время покаяния. Но директор реп-центра Александр Лабынцев сказал, что все придет само собой. Перед ужином мы помогали разносить пищу. Я оценил, в какой тарелке больше еды, и незаметно поставил самую полную тарелку себе. Меня как молотком сзади по голове кто-то ударил. Стало очень стыдно. Я ушел в комнату и лег на кровать. Думал, что взорвусь от стыда. И вот зовут ужинать. Я еле встал. Подойдя к столу, обнаружил, что у меня стоит самая маленькая порция. Это был удар по моему самолюбию. А следующим ударом было то, что человек, которому я подсунул свою маленькую порцию, был нашим наставником и тоже любил покушать. И вдруг он отдает мне половину своей порции. Хоть поначалу мне не хватало пищи и сильно хотелось всегда кушать, этот кусок не лез в горло, и я чуть не подавился. После ужина я зашел в свою комнату и лег на кровать. Перед лицом пробежала вся жизнь, и я понял, что если не покаюсь сейчас, то столько еще придется служить дьяволу. И я решился на самый важный поступок в своей жизни. Вышел, позвал старших братьев, Александра Лабынцева и Александра Иванова, и заявил им о желании покаяться. Они приняли это с радостью, и мы зашли в комнату, где я жил. Что я говорил, не помню, лишь помню одну фразу: «Прости меня, Иисус Христос». И полились слезы раскаяния. Меня начали поздравлять, приветствовать. Я еще не понимал, что произошло. С того момента жизнь начала меняться в лучшую сторону. Но было и очень много сложностей. С меня лезло много грязи, которая накопилась за всю жизнь. Но если бы не было помощи свыше, я ничего не смог бы с этим сделать. Христос помогал мне во всем. Это замечал не только я, но и окружающие. Я перестал не только курить, пить, колоться, но и ругаться матом. У меня появились такие качества, как прощение, смирение. Обмануть кого-то я уже не мог, потому что Дух Святой не давал мне покоя, если я кого дурачил. У меня были очень хорошие наставники, которые сделали все для того, чтобы в дальнейшем я мог жить самостоятельно с Христом без их присмотра. После трехмесячного курса реабилитации я поехал домой. Все изумлялись после общения со мной. Они не верили, что возможно так изменить мою сущность. Они склонны были думать, что меня все-таки посетило что-то свыше. Мои родные тогда мало знали о Христе, но после того, что со мной произошло, они узнали Его силу. Чудо в моей жизни произошло, когда зять позвал меня к себе работать, хоть и был на меня сильно обижен. Я молился 3 месяца о том, чтобы он меня простил, и это случилось. Я был очень рад, когда потом появилось много нюансов в работе и христианской жизни. Я перестал ходить в собрание. Библию читал редко. Одно лишь я не оставлял. Молился и старался не причинять никому зла. Но и это недолго продолжалось. Малюсенький нераскаянный обман, который остался незамеченным, сыграл большую роль. Он вырос в большую ложь. Я постепенно отошел от христианской жизни, начал возвращаться в прежнюю яму. Это было так незаметно, что я не успел обернуться, как сидел уже на самом дне этой навозной ямы. Когда я очутился в этой яме, дьявол ликовал. Он меня осыпал всевозможными греховными подарками. Меня снова засыпали угощениями наркотиков и алкоголя. Если наркотик трудно было купить из-за большие деньги, то в моем случае его приносили бесплатно, либо появлялись деньги на него. Все делалось для того, чтобы я плотно прилип к яме греха и мерзости. Ко всему этому я начал воровать. Если я заходил на рынок и ничего там не мог украсть, мне становилось не по себе. Угощения и подарки снизу продолжались недолго. За все в этой жизни нужно платить. Самое дорогое после Бога для человека – это здоровье. На меня обрушился шквал болезней, и все настолько серьезные, что я не успевал даже понять, за какую переживать больше. После того, как я покаялся, Бог подарил мне здоровье, и это после 6-летнего уничтожения организма. У меня теперь не было ни одной болячки. Я мог работать как буйвол. Но стоило вернуться назад, как начался ад при жизни. Болезни меня припугнули, и я решил пройти повторный курс реабилитации. Думал, что мне это поможет. Но ошибся. Помогает не центр, а вера в Иисуса Христа, а потом уже центр. На протяжении курса у меня были срывы. А после реабилитации в жизни снова начался ужас, который продолжался 2 года. Я не мог ничего с собой сделать. Что я только не пробовал. И уезжал, и устраивался на работу, менял круг общения, закрывал себя дома. Ничего не помогало. Становилось еще хуже. Доходило до того, что грыз кованное железо от внутренней боли и безвыходности ситуации. Когда наступает огромное духовное давление, не всякий человек может выдержать такую атаку. Многие сдаются и заканчивают жизнь самоубийством. И ко мне приходило это желание. Но в глубине сердца таилась надежда, вера, любовь Иисуса Христа, и я верил, что когда-то оставлю эту греховную грязь и буду с Христом. Я не могу объяснить это чувство, но оно победило. Я отправился в Одессу на реабилитацию. Приехал туда с дядей Александром. Бог сильно использовал его в плане моего спасения. Нас приняли тепло, но мне было на тот момент очень плохо духовно и физически. Представьте, каждый день мой организм употреблял огромное количество алкоголя и наркотиков, и вдруг этого резко не стало. С самого начала пребывания в центре я понял, что здесь сладко не будет. Этот репцентр был самой жестокой школой в моей жизни. Очень много людей положили на алтарь Богу свою жизнь, чтобы работать с теми, кто желают, но не могут самостоятельно освободиться от грешной жизни. Работа их была жестокой, строгой и максимум дисциплинированной. Учителями были бывшие наркоманы и алкоголики, а сейчас порядочные христиане. Сейчас я очень им за все благодарен, а на тот момент был очень зол за их строгость. Казалось, настолько строго нельзя поступать. Но чтобы получить что-то качественное, нужно максимально соблюсти технологию приготовления, не отойдя ни влево, ни вправо. Этого давления многие не выдерживали и отсеивались. Оставались лишь те, кто по-настоящему хотели изменить свою жизнь. В первую неделю пребывания в репцентре мне было очень тяжело, не только физически, но и духовно. В голову лезли постоянно одни и те же мысли. «Тебе нет прощения, ты уже потерял свой шанс». Как ты можешь рассчитывать на спасение, совершив такие дела? Постоянно вспоминались прошлые мерзкие грехи. Я понимал, откуда этот голос. Знал, что он не от Бога, и каждый день в течение недели уходил в пустую комнату, открывал окно, становился на колени и кричал Богу: «Прости, прости, прости». Но прощения не чувствовал. Я был в подвешенном состоянии, не хотел мучиться прежней жизнью и не чувствовал прощения. Так продолжалось целую неделю. Бог не давал мне ответа. Наверное, хотел провести через это состояние, чтобы я почувствовал важность того, что происходит в моей жизни. И вот на последнем духовном дыхании я встал на колени и сильно заплакал у своей кровати. Плакал физически и духовно. Сердце вырывалось из груди. Я взывал к Богу, умоляя Его поставить меня в известность о Его решении на мою жизнь. Я открыл Библию на книге пророка Исаии. Что-то внутри подсказало мне: «Открой с самого начала и читай». Открыв первую главу, я начал читать. Дочитал до 15 стиха, и у меня открылись не только глаза и разум, но и сердце для чтения этого отрывка. Было непередаваемое ощущение, в котором и радость, и получение долгожданного, легкость и строгость, одним словом, мгновение блаженства. Хочу процитировать, что я тогда прочитал. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». После того, что я прочитал, мое сердце от радости чуть не взорвалось. Мой разум понимал, что это ответ на мою просьбу и предупреждение на дальнейшую жизнь. И с этого момента началась моя христианская жизнь. Мне кажется, что до этого я был на пути к ней. Отбыв 2 месяца в Одессе, после первой части реабилитации мне пришлось уехать домой по состоянию здоровья. Первое время все мои близкие относились ко мне с осторожностью, немного не доверяя, хоть им это было неприятно. Полежав в больнице, я вернулся в Одессу, но уже не на реабилитацию, а в поход в лес, на просьбу взять меня добыть оставшуюся реабилитацию. Мне ответили отказом. Сказали, что мне самому пора бороться с грехом. Сказать честно, я этот ответ и хотел услышать. Я просил остаться только для того, чтобы укрепиться в Иисусе Христе. Но в дальнейшем я немного жалел, что не упросил их оставить меня. Было трудно бороться с испытаниями. Мысли о прошлом не оставляли. Дьявол всячески пытался вернуть меня назад, подкидывая всевозможные искушения, наркотики, девчонок. Но я молился и постоянно ходил в церковь. На этом этапе у меня была цель – принять водное крещение. И я прилагал усилия, чтобы ее достигнуть. Ходил на подготовку к крещению, читал Библию, извлекал с прочитанного уроки, записывал их. Старался заучивать стихи из Писания наизусть, даже составлял свои выводы из прочитанного. Старался расти духовно. Однажды у меня произошел инцидент на работе. Пьяный начальник ударил меня по лицу. Я не знал, что мне делать, как поступить в этой ситуации, ведь я охранник, меня нельзя бить. Я должен был принять ответные меры. Раньше, без Божьего вмешательства, я, не задумываясь, порвал бы начальника и всех остальных. Меня даже не нужно было трогать. Я бы первый начал драку. А тут, в шоке от происходящего, я начал звонить начальнику охраны, чтобы спросить, как мне правильно поступить. Ведь я христианин, мне нельзя давать сдачу. А мне, ой, как этого хотелось. И больше всего я боялся, что не выдержу. А начальник не берет трубку. Тот, кто ударил, не уходит, а на заводе никого нет. Выходной. Он приехал проверить цех, и не уходит. Я растерялся. Не знаю, что делать. Вспомнил. У меня же есть тот, кто может все усмотреть. Я мысленно начал молиться, и мне пришло в голову сказать, что я расскажу об этом случае вышестоящему начальству. Вы не представляете эффект этих слов. Он сразу стал мне лучшим другом. И я его простил. Еще много случаев было в моей жизни, которые испытывали мою веру в Господа Иисуса. Мои победы – это заслуга Иисуса Христа. Сейчас я член Церкви Христовой, свет Евангелия, определил для себя путь в жизни, почувствовал, как прекрасна жизнь, когда есть Бог в сердце. Я теперь стараюсь рассказать и показать своей жизнью пример людям, которые еще не знают Христа. Моя цель – как можно больше привести к Христу людей. И еще хочу помогать нуждающимся. Я хочу закончить свое свидетельство ободрением для тех, которые уже потеряли надежду и веру в жизнь, для их матерей и отцов. Не отчаивайтесь. Есть тот, который 2000 лет назад позаботился о вас. Идите к нему. Он ждет вас. Ведь он обещал: приходящего ко мне не изгоню вон. Его имя Иисус Христос.